В ярком свете ламп, горевших под потолком кухни, он увидел на ее щеках следы слез. Босх почувствовал себя посторонним и никчемным, неспособным сделать ничего такого, что облегчило бы ее боль. Не знаю, мой муж, он был зациклен на прошлом. Что это значит? Просто он всегда возвращался назад. Прошлое нравилось ему гораздо больше, чем настоящее, будущее и все связанные с ним надежды. Он любил возвращаться в то время, когда был ребенком. Ему хотелось... В общем, он никак не мог принять то, что есть. Прошлое не давало ему покоя. Босх увидел, как две слезинки выскользнули из уголков ее глаз и разбежались по сеткам морщин. Сильвия сердито отвернулась к столу и закончила разливать кофе. «Что с ним случилось?» — спросил Босх. «Что случается со всеми нами?» «Не знаю. Он очень хотел вернуться. В прошлом было что-то такое, в чем он отчаянно нуждался и что никогда его не отпускало». «Каждому дорого его прошлое», — подумал Босх. «Порой оно привязывает нас к себе гораздо сильнее, чем настоящее, и кажется куда привлекательнее будущего». Сильвия, вытерев глаза салфеткой, повернулась и подала ему кружку. Босх отпил крошечный глоток. «Однажды он сказал мне, что жил в замке», — вдруг промолвила Сильвия. «Во всяком случае, он так это назвал». «В Калексику?» — уточнил Босх. «Да, в Калексику. Но это продолжалось совсем недолго. Не знаю, что у них там случилось. Кэл почти никогда не рассказывал мне об этом периоде своей жизни». Замок принадлежал его отцу. В какой-то момент его присутствие стало нежелательным, и Кэллу с матерью пришлось уехать из Калексику и перебраться через границу. Кэл любил говорить, что он родом из Калексику, но на самом деле он вырос в Мехикале. Были ли вы там когда-нибудь? Пару раз проезжал, но никогда не останавливался надолго. Вот-вот, это самое главное — не останавливаться. Но он там вырос. Сильвия замолчала, глядя в свою чашку. Молчал и Босх, внимательно рассматривая привлекательную женщину, уставшую от жизни, которую на протяжении стольких лет ей приходилось вести. Она еще не осознавала, что все случившееся означает не только конец, но и начало. Ему так и не удалось переступить через свое прошлое, оставить его позади, снова заговорила Сильвия. Его бросили, оттолкнули, но он все равно возвращался в Калексику. Один. Я ни разу не ездила с ним, но знаю, что он много раз побывал на родине. Возможно, Кэл следил за отцом и воображал, как все обернулось бы, если бы не случилось то, что случилось. Не знаю. Она пожала плечами. Кэл хранил фотографии этого места, сделанные еще в то время, когда он там жил. Иногда по ночам, когда Кэл думал, что я сплю, он доставал их и рассматривал. Его отец жив? Сильвия слегка взмахнула чашкой, понятия не имею. Кэл редко говорил о своем отце, но однажды упомянул, что он умер. Только не знаю, как это понимать, в метафорическом смысле, или старик действительно скончался. Так или иначе, для Кэла он все равно, что умер, и это самое главное. Все эти годы он чувствовал обиду и унижение. Этот вопрос стал для него самым основным в жизни и самым сокровенным. Мне ни разу не удалось вызвать его на откровенность. Кэл, если и отвечал, то просто-напросто лгал и утверждал, что отец ему безразличен, и теперь ему на все наплевать. Через несколько лет я прекратила свои попытки и перестала разговаривать с Кэлом на эти темы. Я сдалась. А он никогда не возвращался к этому вопросу по своей инициативе. Кэл просто ездил туда, порой на один день, порой на все выходные, и никогда ничего не рассказывал после возвращения. А где эти фотографии? Кэл всегда брал их с собой, если уезжал. Он ни разу не оставлял их дома. Босх отпил несколько глотков кофе, чтобы выиграть время и немного подумать. «А как вам кажется?» — неуверенно начал он. «Не имеет ли это какого-то отношения к...» «Ничего не могу сказать. Наверняка знаю одно. Все это очень повлияло на наши отношения. Поездки в прошлое превратились для Кэлла в навязчивую идею и в конце концов стали важнее, чем я. И нашей семейной жизни пришел конец. Босс кивнул и поспешно спрятал глаза. Что еще он мог сделать? Профессия подчас вынуждала его забираться слишком глубоко в чужую душу, когда любое движение или слово могли причинить другому человеку боль. Оставалось только глупо кивать. Даже задавая вопросы, Босх чувствовал себя виноватым, потому что не имел права знать ответ на них. В данном случае его роль и вовсе сводилась к обязанностям мальчика посыльного. Ведь Босха никто не просил выяснять, почему покойный засунул в рот ствол ружья и нажал на спусковой крючок. И все же тайна Калексико Мура и боль, которую он видел на лице вдовы, не отпускали Босха. Сильвия притягивала его чем-то еще, кроме физической соблазнительности. Да, она была красива, но обида, запечатленная на ее лице, и глаза, на ресницах которых дрожали слезы, а в глубине таились мужество и сила, делали Сильвию еще привлекательнее. Босху казалось, что она ничем не заслужила несчастий, обрушившихся на нее. Что случилось с Калексико Муром? Почему он кончил так, на полу в ванной комнате дешевого мотеля? Босх посмотрел на Сильвию. Однажды в разговоре со мной Мур обмолвился еще об одной проблеме. Я, видите ли, когда-то имел дело с ОВР, это отдел внутренних, я знаю, что такое ОВР. Кэл просил у меня что-то вроде совета. Он интересовался, известно ли мне, что кто-то наводит о нем справки, и упоминал имя Частина. Кэл не говорил об этом с вами? В чем там дело? Нет, не говорил. Ее поведение неожиданно изменилось, а взгляд стал пронзительным и острым. Босх понял, что в душе Сильвии снова вскипают горечь и гнев. Очевидно, он задел больной нерв. Но вы знали об этом, верно? Частин как-то раз приходил сюда. Он полагал, будто я соглашусь помогать ему в том, что он задумал. В частности, он говорил, что я якобы жаловалась на мужа, но это неправда. Потом Частин пожелал осмотреть дом, но я велела ему уйти. Мне не хочется вспоминать об этом. Когда приходил Частин? Не помню, пару месяцев назад. Вы сказали Кэллу? Сильвия кивнула. А после этого Калексико Мур пришел в бар Каталина, чтобы попросить у меня совета, — сообразил Гарри. Вы уверены, что не знаете, чего он добивался? К этому времени мы уже жили порознь и почти не разговаривали друг с другом. Между нами все было кончено. Я только сообщила Кэллу, что приходил какой-то коп и врал, будто я жаловалась на него. Кэл ответил, что все они только этим и занимаются, лгут. Он велел мне не беспокоиться и выбросить все из головы. Босх допил кофе, но держал чашку в руках. Сильвия знала, что ее муж где-то оступился и предал их будущее ради своего прошлого, но осталась ему верна и сказала о визите Частина. Босх не винил ее за это. Напротив, проникся к Сильвии еще большей симпатии. «Что вы здесь, собственно, делаете?» — вдруг осведомилась Сильвия. «Что?» — удивился Босх. «Если вы расследуете смерть моего мужа, вам следует знать, зачем приходил детектив из ОВР. Либо вы тоже мне лжете, либо действительно не знаете. Если верно последнее, то что вы здесь делаете и зачем сюда пришли?» Босх осторожно опустил чашку на столик. «Меня послал заместитель начальника полиции сообщить вам, что случилось. Грязная работа». «Совершенно верно, но мне всегда достается что-то в этом роде. Но я уже упомянул, что знал вашего мужа и...»